Глава 32. Лео привели в комнату, толкнув его в спину. В этом не было никакой необходимости, ведь, несмотря на боль в мышцах после нескольких дней, проведенных в седле, он шагал очень бодро. Хотя, наверное, все это было частью легенды «Ваша жизнь в смертельной опасности», которую все вокруг пытались создать. Он очутился в больших апартаментах, обставленных мебелью, которая должна была считаться элегантной и утонченной, но казалось ему не более чем причудливой и устаревшей. Тем не менее, это помещение было самым приятным из тех, в котором он бывал за последние недели. Ковры под ногами были хоть и потертыми, но добротными, а мебель — обтянутой дорогими тканями. В соседней комнате виднелась массивная кровать с балдахином, а обшитые деревянными панелями стены были недавно покрашены и очищены от пыли и сажи. В камине весело трещал огонь, а позолота на каминной полке была слишком низкого качества, чтобы его магия даже обратила на нее внимание. Перед пламенем в уютной гостиной сидел человек, для встречи с которым его сюда и привели. Тот, что заказал его похищение, привел его сюда за много миль от дома, от безопасности, в беззаконные дебри одержимых земель. Мужчина был одет в цвета дома железа. Яркую броню с кроваво-красными вставками и украшениями в виде шипов. По словам местных жителей, чьи разговоры Лео подслушал по пути сюда, наряд незнакомца соответствовал его солдатам, Красной гвардии, которые были расставлены по комнате. Сам же мужчина удобно устроился в кожаном кресле с высокой спинкой, положив свой шлем на стоящий рядом стол. Это мог быть только регент Железной крепости. Пока что. Его амбиции простирались далеко за пределы пограничной стены, и Лео оказался в самой их гуще. Но не он один. В крепости кого-то убили. Об этом свидетельствовала лошадь без всадника. Не говоря уже о городе в самом сердце одержимых земель, все это было частью заговора, который Лео был полон решимости раскрыть. Он занимался этим уже несколько дней, и хотя пока не сложил все воедино, подобрался к разгадке очень близко. Это капитан втолкнул его в комнату, и он же первым нарушил молчание. «Стой здесь и веди себя тихо», — пробормотал он себе под нос, жестом указывая, что принцу следует оставаться возле камина. Внезапно Лео затасковал по спокойному презрению Ивана и искренней честности Якоба. Но им было велено оставаться снаружи. Их не посвящали в более темные детали миссии, которые вот-вот грозили выйти на первый план. По крайней мере, мешок с его головы сняли. Судя по темному взгляду регента, Лео подозревал, что это было сделано, дабы мужчина мог как следует рассмотреть его лицо. «Лорд Фрэнсис», — сказал капитан, опускаясь коленом на выцветший ковер и отводя взгляд. Маленькая искорка триумфа зажглась в груди Лео. Он подозревал, что лорд Фрэнсис, который будет опустошен, узнав о гибели Джулиана, и регент Железной крепости — одно и то же лицо. И если так, то... «Мы прибыли так быстро, как только смогли», — продолжил капитан Ройс. «Доставили принца, как вы и просили». Он указал на Лео, которому захотелось улыбнуться. «Или сплюнуть. Или присесть в реверансе». Однако он не сделал ничего из этого, потому что еще не растерял свое достоинство. Большую его часть. Взгляд регента скользнул по золотому принцу, мимо него, и Лео понял, что именно в этот момент случится интересный поворот. «Крепость дала хороший отпор», — продолжил капитан, громко сглотнув. «Но они оказались слишком медлительными, чтобы броситься в погоню. Вероятно, они остались ждать, когда за принца попросят выкуп». Регент по-прежнему молчал. «Что касается других целей», — продолжил капитан, теперь говоря быстрее, — «возникла небольшая заминка». «Заминка?» Капитан осмелился на секунду поднять взгляд, прежде чем снова уставиться в пол. «Все шло по плану, пока ваш...» Регент прочистил горло, прервав капитана, и пробежался глазами по комнате. «Слишком много ушей, слишком много свидетелей». «Прошу прощения, милорд. О второй цели позаботились, следуя вашим указаниям. Однако местности защитники затрудняли...» «Выкладывай уже, капитан». Мишень рухнула со стрелой в шее. «К сожалению, нам не удалось найти тело. Он упал в какую-то расщелину глубиной не менее 100 футов, а третья мишень упала вместе с ним. «Мёртв, но доказательств этому нет», — ровным голосом подытожил регент. «У нас есть доказательства, милорд», — поспешно сказал капитан Ройс. Он махнул рукой своему сообщнику, единственному из похитителей, которому позволили сопровождать его в эту комнату. Тот достал помятый шлем кузнеца. Регент посмотрел на вещь, приподняв брови, но не взял ее из протянутой руки мужчины. Вместо него это сделал один из его охранников. В комнате царило тяжелое напряжение. Было ясно, что шлем не показался регенту достаточным доказательством. Кроме того, он приказал похитить еще кого-то, кого также должны были связать и доставить вместе с Лео. Капитан провалил сразу два задания. На самом деле, ему бы стоило поблагодарить Лео за то, что тот с самого начала легко сдался в плен, а не то приехал бы к регенту с пустыми руками. Какая вопиющая неблагодарность! «Понятно», — наконец изрёк регент и вздохнул. «Тогда, похоже, наше дело сделано». Едва заметный кивок, и вот уже ближайший солдат Красной гвардии приставил нож к горлу капитана. Прямо перед Лео на ковер брызнула кровь, в то время как позади него послышались звуки потасовки, поскольку другой солдат расправился с подручным капитана. Лео не мог оторвать взгляд от растекающегося кровавого пятна, так что ему пришлось закрыть глаза. От страха у него скрутило живот. Впервые он по-настоящему осознал, в какой опасности оказался. До сих пор все казалось захватывающим приключением, головоломкой, которую нужно разгадать. Внезапно скука перестала казаться такой уж страшной. Воцарилась тишина, и регент снова обратил внимание на Лео. «Похоже, мои планы рушатся», — произнес он задумчиво. Регент явно был безжалостным человеком. Произошедшее несколькими минутами ранее служило тому доказательством. Но так же, как подозревал Лео, тщеславным. Его выбор доспехов, как и броская охрана, говорили о многом. Он не просто хотел прийти к власти, но и показать каждому, что она у него есть, чтобы другие поверили в это. Возможно, это могло сыграть Лео на руку. «Я так не думаю», — сказал он напряженным голосом. В воздухе стоял густой запах крови. Брови регента взлетели вверх, поскольку, понятное дело, он обращался не к Лео. Принц был ценен только до тех пор, пока был полезен, а полезен он был только до тех пор, пока играл в планах регента определенную роль. Так что Золотой принц лихорадочно искал, за что зацепиться. «Пожалуйста, лорд Фрэнсис, позвольте мне вернуться в морской порт Доблесть и самому изложить ваши условия. Мы можем представить это дело не как похищение, а скорее как дипломатические переговоры». Уголки рта регента изогнулись, вокруг глаз собрались морщинки. Лео знал этот взгляд. Такое выражение лица появлялось у его отца, когда он находил Лео забавным. Как собаку, умеющую выполнять какой-то трюк. Забавно наблюдать, но не стоит воспринимать всерьез. «Дипломатические переговоры, говоришь?» — непринужденно уточнил регент. «Подозреваю, что ты все перевернешь с ног на голову». «Нет, если вы отпустите меня». «Скорее, это разрушит план, из-за которого я вообще решил тебя похитить», — протянул регент. «Но, по крайней мере, ваши просьбы будут услышаны». «О, они точно будут услышаны», — мягко заверил регент. «И», — настойчиво продолжил Лео, у которого от паники сжималась грудь, — «я смогу помочь с устранением ущерба». «Устранение ущерба?» — скептически поморщился регент. Лео улыбнулся. «Насколько я понимаю, жители пролома — люди верные, преданные. В своем путешествии я повстречал много таких, и никому они не были так преданы, как Найтам. Как, по-вашему, они отреагируют, когда узнают, что вы приказали убить их любимого наследника, чтобы удовлетворить собственные амбиции и забрать то, что принадлежит ему по праву?» Лицо мужчины внезапно стало едва ли не до смешного пустым. «Полагаю, он был вашим племянником?» — подсказал Лео. Пусть это заняло некоторое время, но он вспомнил имя, упомянутое другими похитителями. Лорд Фрэнсис являлся единственным сыном старинной семьи кузнецов, которая снискала славу после пролома благодаря замужеству его сестры. Она родила дочь Джонатану Найту, наследнику Дома Железа, прежде чем тот умер, и стала мачехой его сыну Джулиану. Нехорошо получается, правда же? Проложить себе путь к власти через сестру, а затем лишить бедного мальчика права, которое принадлежит ему по рождению после того, как его отец был зверски убит во время восстания, сражаясь за ваш народ. Нет, ничего хорошего из этого не выйдет, милорд. Уж простите за откровенность. Совсем ничего хорошего. Впервые он, похоже, по-настоящему завладел вниманием регента. Выражение лица мужчины было мрачным, как грозовая туча. Но все же Лео сумел его удивить. Ничего из сказанного он не должен был знать. В этот момент Лео осознал, что ему нечего терять. «Видите ли, ваш капитан забыл упомянуть, что я люблю поговорить. Я разгадал ваш план несколько дней назад и с тех пор рассказываю об этом каждой официантке, служанке и конюху, которые оказались достаточно близко, чтобы услышать. А мы совершили неплохой тур по прибрежным городам. В них проживает сколько? 90% населения пролома. Эти сплетни уже распространяются по вашим землям, как сама нежить. Возможно, вы стремились укрепить свою власть в этом доме, но вместо этого, боюсь, вы ее потеряли». Регент, размышляя, склонил голову на бок. Он встал, сделал несколько медленных шагов вперед, а затем ударил Лео по лицу тыльной стороной ладони. На нем были железные рукавицы, так что одного удара хватило, чтобы сбить Лео с ног. Золотой принц упал бы, если бы его не подхватил один из солдат регента. Пошатываясь, Лео выпрямился. В ушах звенело, а когда он вытер рукой разбитую губу, его рот наполнился кровью. «Скорее всего, останется шрам». «Ты умнее, чем кажешься», — заявил регент. «Стоит отдать тебе должное». Лео ждал, неуверенный, стоит ли чувствовать себя оскорбленным. Неуверенный, находилась ли его жизнь в опасности или нет. «Будучи сыном короля, ты знаешь силу слов», — продолжил регент, подходя к камину и глядя на языки пламени. «Силу историй и репутации. Но есть кое-что еще, способное вызвать у людей реакцию. Что-то, что невозможно подделать или неверно истолковать. И это власть. Сила. Вот как я укреплю свое положение, мальчишка. И Дом Железа — это только начало». Регент повернулся, чтобы сесть на место, но вдруг остановился. «Что касается слухов, они так и останутся слухами. Конечно, я буду все отрицать и глубоко оплакивать смерть своего племянника. Так же, как до этого оплакивал смерть его отца».